Поэтому он с нежностью прислушивался к дыханию своих друзей. По дыханию каждого из них можно было понять, как они живут, когда бодрствуют. Слухач спал тихо и во сне прислушиваясь к чему-то. Объедало мощно и ровно храпел, так что вместе с его дыханием покачивалась простиравшаяся над ним ветка каштана. Опивало издавал горлом такой звук, словно из кувшина в кувшин переливали вино и никак не могли до конца перелить. На следующий день друзья долго шли каштановым лесом, а к полудню оказались на огромной зеленой лесной поляне, которую прорезал щебечущий на камнях ручей. Только они дошли до ручья, как увидели, что навстречу им идет человек могучего сложения и несет на плечах дом. Правда, небольшой, но все же дом. С верандой, с крыльцом, с курятником, приколоченным к боковой стене, и с дюжиной куриных гнезд, подвешенных вокруг дома, в которых сидели курицы, кудахтаньем извещающие, что им мешают нестись. На вершине крыши сидел золотистый петух и громко клокоча укорял кур за их слишком шумное поведение. К довершению всех этих странностей на веранде дома стояла женщина и, держась руками за перила, пыталась заглянуть под дом, чтобы высмотреть того, кто его нес. Судя по словам, которые она старалась добросить до него, это была жена человека, несущего дом. «Осторожней, дубина!» — кричала она. «Кур распугаешь, балбес! Мягче ступай, курам трудно нестись!» «Вот это силач!» — сказал Джамхух, когда несущий дом, перейдя ручей, поравнялся с ними. — Такого чуда я никогда не видел. Несущий дом после таких слов Джамхуха остановился, как бы прислушиваясь, не замолкнет ли жена, ругавшая его, и, убедившись, что не замолкнет, обратился к Джамхуху. — Да, меня в самом деле зовут силачом. Но разве это чудо? Вот если б вы встретили сына оленя, вы бы подивились настоящему чуду. — Что стал, как дерево, дурень? — продолжала ругаться его жена. — Бродяг не видел, что ли? Видишь, колодник с колодками на ногах, небось, беглые разбойники. — Я Джамхух, сын оленя, — сказал Джамхух. «Ты, Джамхух, сын оленя!» — воскликнул силач и теперь в самом деле не очень осторожно грохнул дом на свайные подпорки и вышел из-под него, потирая затекшую шею. «Дай же я тебя расцелую, Джамхух!» — силач крепко обнимал Джамхуха. «Ну и молодчага ты, ну и мудрец! Доверчивый дуралей!» — кричала в это время его жена. «Пусть покажет царскую грамоту, что он сын оленя! Джамхух, небось, только с князьями да с царскими визирями якшается! Станет он бродить с этими голодранцами да колодниками! Кур раскрадут они! Кур!» «Ошибаешься, женщина!» — сказал Джамхух. «Я всегда со своим народом, а не с князьями да визирями!» — Вижу, вижу, с каким ты народом, вижу! — закричала женщина, показывая рукой на ни в чем не повинного скорохода. Она, по глупости, приняла жернова на его ногах за каторжные колодки. Но тут петух, громко кукарекнув, слетел с крыши, а за ним из курятника и из гнезд повылетали остальные куры. А за ними с радостными криками, топоча босыми ногами, выскочили из дому четверо малышей и окружили Джамхуха и его товарищей. Жена силача тоже слетела с крыльца и, громко вопя, помчалась за своими курами. — Не кажется ли тебе, Джамхух, — сказал объедало, — что все это плохое предзнаменование для твоей женитьбы.